Рога изобили, змеей вела длинная очередь. Мейсон занял место в хвосте. Лишь игорные столы напоминали об обычном оживлении, совсем недавно царившем в этом зале. Смех, стук фишек и громкие разговоры смолкли. Единственными звуками, нарушавшими тишину, были теперь голоса офицеров, испуганные ответы работников заведения и мерное потрескивание деревянной обшивки старого судна, качавшегося на волнах. С некоторой тревогой Мейсон рассматривал длинную очередь. Он нигде не видел миссис Бейсон, тогда как все находящиеся на борту должны были сейчас стоять в этой длинной очереди. Никто не смог пройти мимо поставленных у выхода охранников без письменного разрешения офицеров, проводивших опрос. Во всех помещениях хозяйничали полицейские, быстро и деловито выполняя свою работу. Фотографировали место происшествия и сам труп, опыляли мебель специальными порошками, чтобы выявить отпечатки пальцев. То и дело, кто-нибудь из полицейских проходил мимо очереди, и все стоявшие в ней поворачивали к нему испуганные лица. Какой-то мужчина вышел из коридора, ведущего в кабинет Грейба, и, обращаясь к очереди, спросил: «Кто здесь адвокат Перри Мейсон?» Мейсон немедленно вышел из очереди. «Пройдемте со мной, пожалуйста», — попросил полицейский, повернулся на каблуках и двинулся обратно. Мейсон последовал за ним. Проходя по коридору, он услышал позади шум голосов, обеспокоенная очередь стала обмениваться тревожными вопросами. Затем до него донесся голос Чарльза Дункана, который на самых высоких нотах выражал бурный протест против чего-то. Мейсон вслед за полицейским миновал коридор и оказался в приемной. Хмурые офицеры допрашивали Дункана. Когда вошел Мейсон, Дункан говорил: «Конечно! Мне трудно было с ним. Мне вообще не нравилась его манера вести бизнес. Как раз сегодня я начал дело о разделе имущества, но вовсе не для того, чтобы обобрать его. Я сделал это только потому, что опасался быть разоренным из-за нелепых идей человека, который не умеет вести дела». Увидев Мейсона, он замолчал. Один из полицейских спросил: «Вы адвокат Перри Мейсон?» «Да». «Вы находились в этой комнате, когда был обнаружен труп?» «Да». «Что вы здесь делали?» «Сидел и ждал». «Чего именно?» «Чтобы кто-нибудь пришел». «Вы стучали в дверь кабинета?» «Да». «Ответы вы не получили?» «Нет». «Вы дергали ручку в двери?» «Трудно сказать наверняка, что именно я делал», — задумчиво сказал Мейсон. «Когда я вошел в приемную, то рассматривал свое посещение как самое обыденное дело и, естественно, не слишком обращал внимания на детали, поскольку ничего необычного в них не было». «Но эти-то детали оказались важными и необычными», — сказал один из полицейских. «Но ведь я не мог предполагать этого заранее», — любезно улыбнулся Мейсон. Последовало минутное молчание, что дало возможность адвокату внимательно присмотреться к полицейским. Очевидно, их собрали на скорую руку. Они принадлежали к разным ведомствам. Один из них, несомненно, был сержант городской полиции, другой — в форме дорожного патруля, третий — в штатском, наверняка оперативник из управления, четвертый — судебный исполнитель или кто-то вроде этого. Дверь открылась, и в комнату вошел еще один полицейский, ведя за собой Артура Маннинга. Его сопровождали двое молодых людей, парень и девушка, им было лет по 20, не больше. На девушке был бежевый костюм спортивного покроя, на шее коричневый шарф, гармонирующий с коричневыми туфлями и сумочкой, через руку у нее было перекинуто пальто с меховым воротничком. «Я только что узнал», — начал был полицейский, но сержант сделал предупреждающий жест. «Погодите, надо сперва закончить с этим вопросом». «Значит, мистер Мейсон, мы сидели здесь, в приемной, да? Сколько времени вы здесь находились?» «Вероятно, минут 5, может быть, даже меньше. Точно сказать не могу». «Вы хотели повидать мистера Грейба?» «Да». «Зачем? У меня было к нему дело». «Какого рода дело?» Мейсон, улыбаясь, покачал головой. «В качестве доверенного лица моих клиентов я не имею права отвечать на подобные вопросы». «Вы отказываетесь отвечать?» «Да». «Это нарушение закона». — сердито заметил сержант. — Единственное, что вы можете не сообщать полиции, — это признание, сделанное вашим клиентом конфиденциально. Мне это и известно, поскольку мне приходилось слышать, как по этому поводу спорили в суде. — Ну, мало ли что можно услышать в суде, — покачал головой Мейсон.